Глава 13. Служители сатаны. В этой главе мы рассмотрим совершенно другой источник проклятий – служителей сатаны. В отношении христиан к сатане есть две крайности. Одни полностью игнорируют сатану и пытаются поступать так, как будто его вообще не существует. Другие боятся его и уделяют ему гораздо большее внимание, чем он того заслуживает. Между этими двумя крайностями есть библейский баланс. Сатана – это сотворенное духовное существо, взбунтовавшийся ангел, который был свергнут с Божьего неба. Он правит духовным царством зла, взбунтовавшимися ангелами, вместе с меньшими нечистыми духами, которые названы бесами. Имя «сатана» означает «враг» или «противник». Он является неизменным, непримиримым врагом самого Бога и людей, а также целей Божьих. Его цель – установить контроль над всей человеческой расой. Его основная тактика – обольщение, в котором он является мастером. В книге Откровения в 12 главе в 9 стихе он описан как «великий дракон», «древний змей», называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Сатана уже осуществляет владычество над большей частью человечества, над всеми, кто живет в бунте против Бога. В послании к Ефесянам во 2 главе, во 2 стихе, он описан как дух, действующий ныне в сынах противления. Большинство из них не имеют ясного представления о своем состоянии. Они просто движимы силами, которые они не понимают и не могут контролировать. Однако среди них есть такие, кто сознательно открыл себя сатане, несмотря на то, что может не понимать того, кто он есть на самом деле. В своем стремлении к силе и материальной выгоде они систематически прибегают к использованию сверхъестественной силы, которую сатана дает им. Служителей сатаны можно обнаружить практически в любой культуре, несмотря на все разнообразие названий, под которыми они выступают. Колдун, знахарь, тоханга, шаман, мхави, волшебник, служитель сатаны и так далее. Практически во всех племенных культурах по всему миру есть особое название для подобного человека. Самое важное из того, что касается сатаны, мы узнали от самого Иисуса. Когда он послал 70 учеников приготовить путь для него, они возвратились с радостью, говоря: «Господи, и бесы повинуются нам, а имени Твоем», на что Иисус ответил: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Иисус не отрицал реальность существования сатаны или что у него есть сила. Но он обещал своим ученикам, что власть, которую он даровал им, принесет им победу над силами сатаны и защитит от всех его попыток причинить им вред. Это важно для всех служителей Господа – осознать ту власть, которую Господь дал им, и научиться успешно пользоваться ею. Проклятие – это одно из главных орудий, используемых служителями сатаны против народа Божьего. Это ясно показано в истории Валака и Валаама, которая описана в книге «Числа» в главах с 22 по 24. Валак был царем над землей Маава, к востоку от Иордана. В своем путешествии из Египта в Ханаан Израилю пришлось разбить лагерь на границе Маава. Валак рассматривал это как угрозу своему царству, но ему не хватало либо силы, либо смелости напасть на Израиль. Вместо этого он нанял Валаама для того, чтобы произнести на них проклятие, в надежде, что Израиль будет ослаблен в результате этого до такой степени, что Маав сможет победить его. Валаам был волхвом, известным в той местности, требовавшим высокую плату за свое служение. Многие христиане сегодня отбрасывают все это как суеверную чепуху, лишенную какой-либо реальной силы. Однако Божья реакция была совершенно другой. Он рассматривал проклятие, которое Валаам мог произнести, как серьезную угрозу для Израиля. Поэтому он вмешался сверхъестественным образом и предостерег Валаама, что ему не следует принимать это предложение. Но Валаам жадно ухватился за обещанное Валаком золото и все-таки выехал из своего дома с намерением исполнить то, о чем просил царь Моава. Тем не менее, всякий раз, когда Валаам пытался произнести проклятие на Израиль, Бог снова вмешивался и изменял проклятие в благословение. Впоследствии, в книге «Второзаконие», в 23 главе, в 5 стихе, Моисей напоминает Израилю об этом инциденте как о свидетельстве Божьей любви. «Но Господь, Бог твой, не захотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его, благословение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя». Необходимо подчеркнуть один важный факт. Бог не смотрел на намерение Валаама проклясть Израиль как на пустые слова, не имеющие силы. Он рассматривал их как серьезную угрозу для Израиля. И по этой причине лично вмешался для того, чтобы разрушить намерения Валаама. Время не изменило точку зрения Бога. Он не игнорирует и не преуменьшает силу проклятий, направленных служителями сатаны. Наоборот, как сказал Иисус, Бог признает силу сатаны, но наделяет своих служителей превосходящей силой. Библия дает различные примеры деятельности служителей сатаны. Эти примеры призваны предупредить Божьих служителей, против которых эта сатанинская деятельность часто бывает направлена. В книге пророка Иезекииля, в 13 главе, с 17 по 20 стих, например, Бог обвиняет определенных лжепророков. «Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к тщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышками и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души и бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог. Вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, вырву их из-под мышц ваших и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Некоторые детали не вполне ясны. Но, судя по всему, эти женщины играли типичную роль ворожей. Любой, находящийся во вражде с кем-то, мог их нанять, чтобы использовать магические чары против этого человека. Одним из этих методов было прикрепление магических амулетов к одежде людей. Таким образом, они уловляли души и действительно убивали невинных людей. В награду они получали горсти ячменя и куски хлеба. Это не какие-нибудь надуманные обвинения, напоминающие приговоры Средневековья. Это обвинение выдвинуто против этих женщин самим Богом. Более того, служители сатаны использовали похожие методы для тех же самых целей на протяжении всех веков и продолжают использовать их сегодня. В 1979-80-х годах в городе Бат в Западной Англии археологи раскопали развалины храма богини Минервы, относящиеся к римскому периоду. Служители этого храма имели похожее служение, делая то же, что и ворожеи в дни Иезекииля. Люди, желающие кому-то отмстить, платили этим служителям, чтобы те записывали соответствующее проклятие против определенного человека. Запись проклятия требовала особого искусства, которым обладали только эти служители. Как только проклятие было написано, использовалась некоторая магическая церемония для того, чтобы направить проклятие против человека, являющегося мишенью. Конечно, за все это жрецы получали соответствующее вознаграждение. Также поклоняющиеся должны были бросать жертвы для богини в храмовый источник. Такой способ использования проклятия и магических чар все еще является частью повседневной жизни большинства народов, в частности в Азии, в Океании, Центральной и Южной Америке. Следующий отрывок взят из письма моего друга-миссионера, прожившего всю жизнь в Замбии, Центральной Африке, который хорошо знаком с языками и обычаями тех мест. Во время проведения христианской конференции в нашем сельском районе Замбии Святой Дух дал очень сильное пророческое слово, призывая церковь к святости. Многие христиане были обличены в грехе и воистину покаялись, исповедуя свой грех и обращаясь к Богу за прощением. После служения старейшина одной из наших отдаленных деревенских церквей подошел к проповеднику в слезах, дрожа и исповедуя ужасный грех убийства через колдовство. Старейшина рассказал ему, что на протяжении нескольких лет у него были конфликты с другим служителем церкви, который был старшим над ним. Ситуация накалилась до того, что он решил наказать его и обратился к местному колдуну, прося за плату проклясть этого служителя. Колдун был очень рад сделать это, особенно когда узнал, что эти люди называют себя христианами. Он попросил довольно большую плату в аванс и затем сказал старейшине прийти снова на следующий день. Когда этот старейшина вернулся, то обнаружил колдуна, сидящего под деревом с зеркалом в руке и чашей колдовских снадобий на земле перед ним. Колдун поводил губку с этим зельем над зеркалом и попросил старейшину внимательно посмотреть в зеркало и сказать ему, что он видит. Взглянув туда, старейшина с удивлением ясно увидел лицо своего брата-служителя. Затем колдун взял лезвие и перерезал горло изображению, поверхность зеркала сразу залилась кровью. Старейшина вскричал: «Ты убил его? Я просил только проклясть его!» Колдун ответил с ухмылкой: «Полагаю, что если я делаю свою работу, то мне нужно делать ее как следует». Старейшина поспешил домой. К своему ужасу он обнаружил, что его брат-служитель был действительно мертв. Смерть наступила непонятным образом от внезапного кровоизлияния. Из-за последствий этого поступка старейшину терзали угрызения совести, поэтому он никому не говорил об этом. И вот на конференции Святой Дух сильно обличил его в грехе. К счастью для него, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Дословно эти слова переводятся так: когда грех увеличивается, благодати становится все равно еще больше. Благодаря исповеданию, покаянию и вере в Иисуса Христа человек получил не только прощение и мир с Богом, но и действительное рождение свыше. Некоторые западные читатели могут отнести все это к примитивным суевериям, так сказать, темной Африки. Но истина в том, что даже в наиболее цивилизованных странах оккультная практика, которая некогда находилась в упадке, сегодня снова набирает небывалую высоту. В Западной Германии, например, многие бизнесмены, которые никогда бы не обратились за советом к христианскому служителю, регулярно консультируются у предсказателей судьбы относительно своего бизнеса. В середине 80-х годов у лидера сатанинской церкви в Америке брали интервью на телевидении. Его спросили, верно ли то, что сатанисты практикуют приношение в жертву людей. Он ответил: «Мы совершаем человеческие жертвы, так сказать, косвенным образом. Мы разрушаем личность людей, которые, скажем, создают в обществе враждебные отношения к нам. Мы делаем это с помощью проклятий и заклинаний». Заметьте, это было сказано не каким-то злобным критиком сатанизма. Их лидер сделал это признание по собственной воле. По закону Моисея это каралось смертью. Однако в нашем современном обществе оккультная практика не является преступлением, и для них нет наказания, даже если это используют для убийства людей. Приведенное выше высказывание сатаниста ясно показывает, что они используют проклятия и заклинания для убийства людей. Но это никоим образом не освобождает их от ответственности за человеческие жертвоприношения. Ужасным свидетельством тому служит репортаж из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 12 апреля 1989 года, о происшедшем в Матаморосе, Мексика. Во вторник представители властей Мексики и США обнаружили тела 12 людей, среди которых был и 21-летний студент Техасского университета, бесследно пропавший месяц назад. Тела находились в 8 свежевырытых ямах на отдаленном ранчо, находящемся неподалеку от границы США. Сегодня на пресс-конференции здесь и в Браунсвилле, Техас, представители властей сообщили, что за совершение убийств несет ответственность наркобанда, которая видит в человеческих жертвоприношениях магический щит, который якобы должен был защитить их от полиции. Среди главных подозреваемых находится судимый за контрабанду наркотиков кубинец Адольфо Де Иезус Констанца по кличке Эль Падрино, крестный отец. Полиция сообщила, что он приказал ритуальным убийцам схватить молодого человека, случайно попавшегося ему на глаза, прогуливающегося по городу, затем вывести его на ранчо, убить и изуродовать его тело. Представители власти описали совершенное убийство как извращенную смесь человеческих жертвоприношений с черной магией, практикуемой на Гаити, Кубе и Ямайке. Есть отчеты из разных частей США о приношении в жертву младенцев и маленьких детей, совершаемых сатанистами в качестве ритуалов. Главной мишенью сатанинских проклятий и другого оккультного оружия являются служители Божьи и Иисуса Христа. Сатанисты точно знают, кто является их главным врагом, и направляют свои атаки в соответственном направлении. Это ярко проиллюстрировано случаем, о котором мне рассказал мой друг-служитель. Женщина-христианка, известная моему другу, как-то обедала со своей семьей в ресторане Нового Орлеана, который известен как духовный центр колдовства в США. Когда она сидела за столом, к ним подошли несколько сатанистов, которые вошли в ресторан с целью, так сказать, свидетельствовать, как это делают некоторые христиане. Они активно призывали людей к обращению в сатанизм. Они показали этой женщине буклет со всемирной программой на 1988 год, состоящий из 6 пунктов, и все они будут сопровождаться постом, заметьте, и молитвой за скорое явление Антихриста, за падение христианских служителей, миссионеров, лидеров, за разрушение служений и дел Божьих, за то, чтобы христиане становились самодовольными, искали спокойной жизни прежде и больше всего и стремились в церкви, где не проповедуется полное Евангелие пасторами, которые стремятся сохранить мир любой ценой, идя на компромисс с грехом. За то, чтобы христиане перестали поститься и молиться. За то, чтобы дары Святого Духа были в забвении. Это лишь одно из многих свидетельств, что Церковь Иисуса Христа находится под постоянной, систематической атакой сил сатаны. Что может сделать Церковь? Мы знаем, что Христос победил сатану на кресте. Поэтому как мы можем защитить себя? Во-вторых, как сделать победу Христа ежедневной реальностью в нашей личной жизни и в наших церквях? Некоторые ответы, проливающие на это свет, содержатся в истории с попыткой Валаама проклясть Израиль. Бог заступился за Израиль и обратил подготавливаемое проклятие в благословение. Что же Бог увидел в поведении Израиля в то время, что побудило его встать против сатаны и заступиться за них? Ниже приведены некоторые важные факторы, сочетание которых вызвало Божью благосклонность к его народу. Во-первых, израильский народ двигался в исполнении Божьего плана для них. Во-вторых, они подчинялись сверхъестественному круглосуточному водительству через следование за столбом облачным и огненным. Это соответствует водительству Святым Духом для верующих Нового Завета. В-третьих, они были народом, подчинившимся назначенным Богом лидерам и данному Богом закону. В-четвертых, их взаимоотношения были тщательно отрегулированы согласно божественному образцу, Эти приведенные в гармонию взаимоотношения были чудесно описаны пророческим видением Валаама, которое записано в книге «Числа» в 24 главе в 5-6 стихе. «Как прекрасны шатры твои, Иаков! Жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, насаженные Господом, как кедры при водах». Мы понимаем, что, давая такое описание Израиля, он видит их не физическим, а духовным зрением, так как в то время лагерь Израиля располагался в пустыне. Израиль стал таким, каким он описан выше, не в последнюю очередь благодаря избавлению и очищению от целого поколения неверующих и непослушных израильтян. Какие же уроки можно извлечь из этого описания Израиля? Его основные характеристики можно суммировать следующим образом. Израиль был сообществом, которое подчинялось божественному порядку, дисциплине и водительству, живущему в гармонии друг с другом. Другими словами, Израиль был не просто собранием отдельных личностей, каждый из которых делал свое. Бог не изменился в том, чего он ищет среди своего народа, как не изменился и сатана в своей тактике против Божьего народа. Если церковь нашего времени не соответствует требованиям для получения Божьей благосклонности и защиты, тогда есть только один выход – церковь должна измениться. Печально, но мы можем прочитать о том, что проводимая Валаамом стратегия против Израиля все-таки добилась определенных успехов. Израиль не вышел из этой ситуации полным победителем. Не сумев проклясть Израиля, Валаам избрал иную тактику. Он посоветовал Валаку использовать моавитских женщин в качестве ловушки для обольщения мужчин Израиля. Во-первых, для склонения их к половому разврату. Во-вторых, к идолопоклонству. Там, где первая тактика Валаама потерпела поражение, там вторая тактика достигла успеха. После этого ему уже не было нужды произносить проклятие на Израиль. Нарушив первую заповедь, они навлекли на себя проклятие самого Бога, и 24 тысячи из них погибли. Читайте числа 25 главу. В книге «Чисел», в 31 главе в 16 стихе, Моисей особенным образом подчеркивает тот факт, что это произошло благодаря совету Валаама. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе в 8 стихе, Павел упоминает этот инцидент как предупреждение верующим в Новом Завете. Обольстительная тактика Валаама также упомянута в других местах Нового Завета. Второе послание Петра, 2 глава, 15-16 стих, Иуды, 11 стих, Откровение, 2 глава, 14 стих. Ясно, что стратегия Валаама против Израиля содержит также два важных предупреждения для верующих в Новом Завете. Главный урок прост. Христиане, которые живут в дисциплинированном послушании Богу и в гармонии друг с другом, могут рассчитывать на Божью защиту против сатаны. Но христиане, которые не дисциплинированы и непослушны и находятся вне гармонии, теряют свое право на Божью защиту.